Торжественно встретил короля Париж. Все склонились перед победителем. Королева Терезия, затаив свои сокровенные мысли, смотрела на Людовика как на полубога, а приостановку военных действий считала уже верным миром. Она ведь знала, что пущены в ход все средства, чтобы удержать короля от дальнейших завоеваний. А так как Людовик появился в Париже один, без герцогини Орлеанской и Лавальер, то испанско-австрийской политике Терезии путь был свободен. Королева решила не упускать удобного случая и, точно следуя советам набожной Скарон, выставила вперед живую, впечатлительную Монтеспан. Увы, Терезия не предчувствовала, что эта новая интрига послужит лишь к возвышению вдовы, сочинителя фарсов, и не принесет ей, королеве, ровно никакой пользы. Да, Скарон умела пользоваться обстоятельствами, и как хитро, как ловко направляла она всех и все к достижению своей личной цели. Видно уже из того, что в первый же день по возвращении с поля военных действий король потребовал ее к себе. Людовик стоял в своем кабинете у стола и перебирал ее письма. Гневно блеснул его взгляд, как только он заметил Скарон. «До сих пор вы доставляли нам наивернейшие известия, и если подтвердятся и новые ваши предположения, то, конечно, мы будем вам очень обязаны. Но, — голос короля дрогнул, — я не могу преодолеть недоверие или просто отвращение, внушаемого мне вами, лично вами. Я нахожу это чувство совершенно естественным, государь. Я благодарю вас за откровенность. Вы что-то уж чересчур занимаетесь светской политикой, что вовсе не идет такой строго набожной женщине, как вы. Как согласовать эти противоречия? Государь, желание восстановить царство Божие на земле можно также назвать политическим стремлением, высшей небесной политикой. Оставьте парадоксы. В ваших доносах нет и следа этой божественной политики. А став шпионом в придворном кружке моей супруги, вы губите тех, кто вам доверяет. Вы лицемер, святоша, настоящий тип мольеровского тартюфа. Я не терплю подобных людей. Вдова Скарон вопросительно взглянула на короля. Что вам в моей личности, государь? Не все ли равно всемогущему властелину? Лицемерит ли, обманывает ли такая тварь, как я? Действует ли она по побуждениям чистой набожности или из ханжества? Или вашему величеству угодно заронить в мою душу мысль, что моя добродетель, мое честное имя вам дороги? Этот таинственный язык не идет вам, проговорил он с досадой. Чтобы относиться с доверием к чьим-либо услугам, мы должны уважать того, кто их нам оказывает. Вы же лживое, пронырливое создание, скрывающее свои планы под личиной набожности. Вы не доверяете мне, государь, чувствуете ко мне отвращение, но разве это относится к делу, вредит ему? Я служу вам верно, вовремя извещаю о малейших движениях враждебного лагеря. Все мои прогнозы до сих пор оправдывались, а ведь в своевременном доносе вся суть наших отношений. Если же я обманываю вас, государь, накажите меня. Да неужели вы верите, что все окружающие вас не имеют собственных личных целей? Неужели вы думаете, что все служат вам бескорыстно, с полнейшим самоотречением? Будь я только благоразумной женщиной, заботящейся лишь о своем личном благе, зачем мне было браться за опасное и унизительное дело подслушивания, подглядывания, выведывания для вашего величества? Милости ваши давали мне возможность безбедно доживать мои дни. Так не лучше ли мне, не мешаясь в дело, предоставить всему идти своим порядком?»